Интермедия. Третий раунд тайных переговоров. Часть 2. Я смотрю за тем, как папа внимательно читает документ и чувствую, что вся покрываюсь холодным потом. Согласится ли он на это? Если честно, я сама понимаю, что это просто астрономическая наглость требовать от них всего этого. В плане следующее. Вначале Нацуми промоет мозги всем людям рядом с Ямадой. Затем использует это как базу для дальнейшей промывки мозгов у руководства королевства. После чего использует всех этих людей для уничтожения тех, кто был испорчен Патимасом. Далее постарается свалить всю вину на Ямаду. Весь этот план просто вопит «Я зло!». Со стороны религии божественного мира требуется поддержать Нацуми и объявить Ямаду преступником. Религия божественного мира – это мощнейшая религиозная организация с очень большим влиянием среди людей. Если они заявят, что Ямада преступник, то большинство наций им поверят. Ямада станет персоной нон-грата, что сильно ограничит его возможность передвижения. Если его и поймают, то и в этом не будет ничего страшного. Думаю, я сумею с этим справиться. Даже в самом плохом варианте вряд ли его будут казнить на месте. Поскольку Ямада стал героем, его следует держать подальше от короля демонов любыми средствами. Вот только убивать его я не планирую. Даже если его и убить, просто появится следующий герой. Чтобы избежать такого, я лично и убивала прошлого героя. Но из-за непредвиденного вмешательства все пошло наперекосяк. Захват королевства – вещь уже решенная. Все, что надо сделать, постараться решить проблему с реинкарнировавшими. Поскольку Ямада находится в самом центре, то неважно, как он будет вовлечен в этот процесс. Поэтому-то я и хочу, чтобы Нацуми на время промыл реинкарнировавшим мозги. Чтобы они работали на нас. Было бы не очень хорошо, если бы кто-то из них по своей воле решился переметнуться к Нацуми. Что же насчет промытых мозгов, то ничего страшного не случится, даже если они останутся такими до самого конца. Вот такой план я приготовила, когда возникла эта непредвиденная ситуация. Блин, как же мне эта парочка все карты спутала. После того, как я поставила их на колени и спросила, какого черта здесь происходит, вот что ответили эти злодеи. Потому что она меня бесила тем, что флиртовала с Ямадой. Поскольку он меня раздражал тем, что терся около братика. Вы это все устроили ради своей мелкой мести? Да. Думаю, я совершила ошибку, подбирая исполнителей в этот раз. Из-за этого происшествия мне стало казаться, что связываться с Нацуми и сестренкой было ошибкой с самого начала. С такими безответственными людьми каши не сваришь. Сейчас за ними приглядывает вампирчик, так что думаю, они будут выполнять то, что им сказано. Все будет в порядке. Правда, вампирчик тоже себе на уме, так что я серьезно беспокоюсь. Но у меня просто нет никого более, на кого можно было бы возложить такую работу. Это та причина, по которой вампирчика сейчас нет со мной. Вместо нее в качестве замены я привела Мера, но это, возможно, тоже ошибка. Когда был разрушен город, в котором жила вампирчик, она была ребенком. И хоть она и все понимала, будучи реинкарнировавшей, но у нее не возникло мощной ненависти по поводу разрушения города религии божественного мира. Я думаю, ее чувства были на вроде «Они в прошлом меня ущемили, так что они мне не нравятся». Но вот с Мера все по-другому. В отличие от вампирчика, его ненависть к религии божественного мира на совсем другом уровне. Пока он ведет себя тихо, но я не знаю, что происходит у него в душе. Было бы намного легче, если бы по его лицу было бы так же легко читать, как по лицу вампирчика. Но он не настолько прост. Поскольку это Мера, я не думаю, что он выйдет из себя. Но лучше за ним приглядывать. В первоначальном плане мне не надо было все это обговаривать с религией божественного мира. Хотя нельзя сказать, что это уж совсем неожиданно. Причина, по которой я рассматривала возможность совместных действий с религией божественного мира в том, что они имеют огромное влияние на людей. Если что-то пойдет не так, то всегда можно будет опереться на их авторитет для решения проблемы. Чем больше вариантов проработано, тем, как известно, лучше. Поскольку мне сейчас приходится обращаться к ним за поддержкой, значит, мои мысли были правильны. Но я не знаю, согласится папа с моими требованиями или нет. Поскольку вся ситуация возникла из-за нашего недосмотра, возможно, они потребуют что-то в качестве компенсации. В худшем случае, возможен даже разрыв нашего союза. С другой стороны, если это и случится, то не так уж это и страшно. Просто для религии божественного мира все станет гораздо хуже. Если они станут проблемой, то возникает вопрос, позволит ли Кура мне разобраться с ней или нет. Думаю, что, наверное, нет. Тем не менее, не считаю, что до этого дойдет. Папа хочет работать совместно с нами, Ради того, чтобы уничтожить эльфов, спасти мир и, соответственно, человечество, он сделает что угодно. Да, что угодно. Даже то, что другой на его месте посчитал бы немыслимым. Если он решит, что это единственный вариант, то он сделает, что нужно. Таков уж этот папа. Волк в овечьей шкуре. Монстр под личиной человека. Хотя и не в том смысле монстр, как король демонов. Такой, как он, не оттолкнет нас из-за этой мелочи. Даже если ему придется принести в жертву реинкарнировавшую, которая находится под его защитой. Я думаю, это ему не помешает. Есть еще кое-что. Поскольку ситуация возникла по нашей вине, требуется показать наше раскаяние. Если мы подсластим пилюлю, то они купятся на это. Если вы не согласны с этим планом, то мы сейчас же снимем промывку мозгов со всех них. С другой стороны, если вы согласитесь на этот вариант, то мы незамедлительно вернем вам один из фортов, захваченных во время войны. Кроме этого, передадим вам все права на эльфийскую деревню, после того, как мы закончим вторжение. Мало того, уберем королеву Таратектов, которая находится неподалеку. Заметив мое желание, Филмина озвучила это членам религии Божественного мира. Вернуть форт и передать все имущество в эльфийской деревне в их владение. Хотя король демонов направил королеву Таратектов в лес вокруг эльфийской деревни, если она уберет ее, то они смогут делать там, что захотят. Для людей будет выгодно нарастить оборону, получив еще один форт. Мало того, лес вокруг эльфийской деревни полон ресурсов. И потом, у эльфов в деревне явно имеется множество интересных вещей. Папа должен понять, насколько это интересное предложение, получить это все без больших усилий. Кроме того, мы таким образом показываем, что нам абсолютно начхать на то, насколько сместится баланс между демонами и людьми после этого боя. Они получают форт, отбитый ценой большой крови демонов в последнюю войну. При этом сторона демонов от этого не получает никаких бонусов. Иными словами, мы сейчас говорим им, что демоны жили и умирали совершенно бессмысленно. Люди получают свое распоряжение форт и все, что найдут в эльфийской деревне, хотя в атаке на эльфийскую деревню будут участвовать и люди, и демоны поровну. Это абсолютно неравномерное разделение добычи. Если честно, это даже чересчур за промывку мозгов одной единственной девушки. Что же, мы согласны с данным планом. Естественно, папа мгновенно ответил согласием, как я и думала.